Митрополит Анастасий пишет в своих воспоминаниях, что на всей внешней обстановке обители, как и на всех вообще созданиях великой княгини, лежал отпечаток изящества и культурности не потому, чтобы она придавала этому какое-либо самодавлеющее значение, но потому, что таково было непроизвольное действие ее творческого духа. Учреждая свои обители, Елизавета Федоровна решила посвятить ее святым Марфе и Марии, сестрам Лазаря, которого Господь воскресил спустя 4 дня после его смерти. Евангелие говорит, что когда Спаситель пришел в дом Лазаря, то одна из его сестер, Марфа, хлопотала, чтобы хорошо принять божественного гостя, а другая, Мария, села у ног Спасителя и внимала его словам. И на вопрос Марфы, почему Мария не идет помогать ей, Христос отвечает: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Таким образом, обитель должна была стать как бы домом святого Лазаря, друга Божия, домом, в котором часто бывал Спаситель. Сестры обители призывались соединить высокий жребий Марии, внемлющей глаголом вечной жизни, и служение Марфы, служение Господу через ближнего своего. Елизавета Федоровна долго трудилась над составлением устава обители. Она хотела возродить в ней древний институт диаконис, существовавший в первые века христианства. Диаконисами в те времена могли быть вдовы или немолодые девы. Главными их обязанностями были наблюдение за женщинами, вступающими в церковь, обучение их основам веры, помощь при совершении таинства крещения, а также забота о бедных и больных. Во время гонений на христианство диаконисы служили мученикам и мученицам в темницах. Елизавета Федоровна несколько раз ездила в Зосимову пустынь, где обсуждала проект со старцами, вела переписку с монастырями и духовными библиотеками, изучала уставы древних монастырей. Несколько раз пришлось великой княгине переделывать устав своей обители, чтобы удовлетворить все требования и поправки Святейшего Синода. Разногласия благополучно разрешились благодаря своевременному вмешательству императора Николая II. Обитель начала свою деятельность 10 февраля 1909 года. Поначалу там было всего 6 сестер, но в течение года их количество увеличилось до 30 и продолжало возрастать. Это были молодые женщины из разных слоев общества, от княгинь до крестьянок. Внутренней жизнью сестер руководил духовник обители, протоиерей Митрофан Серебрянский. Великая княгиня вместе с ним учили сестер, что их задача не только медицинская помощь, но и духовное наставление заблудших людей. 9 апреля 1910 года в церкви святых Марфы и Марии произошло значительное событие. Епископ Трифон посвятил в звание крестовых сестер любви и милосердия 17 насельниц во главе с великой княгиней Елизаветой. О готовности к высокому служению свидетельствуют строки из письма великой княгини Александре Нарышкиной, известной тем, что в период русско-японской войны она организовала на свои средства лазареты для раненых солдат.